Катастрофа. День 56. Форт Худ, штат Техас. Вечер 27 июля 2010 года. К 57-му дню катастрофы Форт Худ окончательно и прочно занял место административной и военной столицы свободной территории Техаса. Или свободного штата Техас, как его называли немногие, потому что слово «штат» подразумевало часть от чего-то целого. А целого не было. Целое было сожрано, разорвано, растащено. Наконец, целое просто сгнило. Форт Худи и так занимал немалую территорию, но сейчас его территория включала в себя, помимо, собственно, территории форта, полностью со всеми полями и стрельбищами, территорию муниципального аэропорта Гейтсвилля и аэродрома Дрон-Миллер с другой стороны, куда была переведена часть авиации. Полностью зачищенный от одержимых городок Темпл и часть окрестных фермерских полей. Лишней земли сейчас не было, каждый брал то, что мог контролировать, а фермеры сами отдали свои земли военным, понимая, что лучше вместе и под защитой. Тем более свободной земли вдруг стало очень много. Теперь территория форта Худ включала три рубежа обороны, включая два сплошных. Внешнее кольцо обороны представляло собой сеть фортов, укрепленных опорных пунктов, с которых велось наблюдение за местностью и при необходимости осуществлялись вылазки. Чаще всего такой укрепленный пункт представлял собой бывшую ферму, с выкопанным вокруг дома рвом и забором из колючей проволоки. Сам дом обычно бывал укреплен и подготовлен к круговой обороне. Гарнизон такого форта обычно составляли человек 10-12 с оружием, несколькими автомобилями и одним хаммером или бронетранспортером. Обычно в Техасе таким образом укреплялись полицейские участки и местные департаменты шерифа. Но вокруг Форт Худа была создана сплошная линия передовых фортов укреплений. По мере силы возможностей ее укрепляли бетонными блоками и мешками с песком, а также дополнительными стрелковыми ячейками и блиндажами. Вообще люди, умеющие рыть окопы и блиндажи, теперь в Техасе были на вес золота. Одержимым, попавшим в вырытую вокруг дома канаву, если она еще и была прикрыта колючей проволокой, которые в скотоводческом штате навалом, было сложно выбраться, и это уже было защитой. А вторая линия окопов и стрелковых ячеек была для жившей в доме семьи и против гостей, которые не жрут, а убивают. Такие тоже были, и меньше их не становилось. Жить было опасно по всему штату. Вторая линия укреплений представляла собой сплошную канаву глубиной больше 10 футов, и шириной 8, выкопанную военными инженерами. На внутренней стороне канавы было установлено заграждение из колючей проволоки высотой 10 футов и с обратным наклоном. Ни один одержимый не смог бы перескочить на ту сторону. Дальше начиналась зона, которая считалась безопасной, хотя абсолютно безопасных территорий больше не было. Между второй и третьей линией обороны было от 3 до 5 километров в разных местах, и там были склады с техникой, рабочие места для людей, там тренировались и даже жили. Опасно было приближаться лишь к самому внешнему периметру, там отдельные участки были прикрыты минами, сооружены капониры для техники, отрыты многочисленные окопы, стрелковые ячейки, укрытия от обстрелов. Для того, чтобы проломить такую оборону, нужна танковая атака. Третья линия обороны была последним рубежом, и ее не взять было даже танковой атакой, только комбинированной с сильной авиаподдержкой, и не сразу. Ров здесь был выкопан строительными экскаваторами и был глубиной больше 30 футов и шириной примерно 15. В него мог провалиться танк. Вынутая земля пошла на сооружение оборонительного вала. Сооружение высотой в 15-20 футов на разных участках этакого крепостного вала. Наверху этого сооружения, как бы на крепостной стене, были отрыты окопы полного профиля. Во многих местах перекрытые сверху навесами. И блиндажи, где в 2, где в 3 перекрытия, способные выдержать прямое попадание мины. Это на первое время. Сейчас на территории, зачищенной валом, копались сооружения, которые невозможно было взять и авиационной бомбой. В некоторых местах в вале были выкопаны подъездные дорожки и капониры для техники, которая заезжала вверх и могла вести оттуда огонь. Через каждые 200 метров на валу были оборудованы опорные пункты. Бетон, два этажа, как минимум один пулемет и один автоматический гранатомет или миномет на каждом. Все, кто находился внутри вала, знали, в каком укреплении на валу он должен занимать позицию при штурме. Такого пока не случалось, но... Укрепления постоянно заняты не были, все-таки людей не хватало, но в каждом из них постоянно был хотя бы один дежурный. Это была не единственная укрепленная база в Техасе. Сейчас все комьюнити в глубинке либо строили такие же, либо, если людей оставалось мало, просто переселялись к соседям, занимали опустевшие дома и самостоятельно занимались вопросами самообороны. Иначе было нельзя. Передвижение по территории Техаса, хотя и не было запрещено, но осуществлялось в основном конвоями. От беды. Не так, как в других штатах. В безоружной Калифорнии, например, чтобы добраться из одного города штата в другой, потребовалась бы войсковая операция с привлечением бронетехники и большим расходом боеприпасов. Но чтобы куда-то доехать, обычно собирались на окраине безопасной зоны, группировались в колонны по 4-5 машин, распределяли обязанности и назначали старшего, и вперед. Американский народ всегда был силен самостоятельностью. Он никогда и ничего не ждал ни от государства, ни от короля, ни от кого бы то ни было еще. Я не говорю про тех, кто пристрастился жить на пособие. Таких почти уже и не было. Часть еще бегала в непотребном виде в поисках пищи, часть уже успокоилась навеки. Есть оружие, есть несколько машин. Поехали. Работала железная дорога, хоть и нерегулярно. Ездили дальнобойщики. Самолет типа Си-130 лениво развернулся на малой, заходя на посадку на аэродром имени Роберта Грея, летную базу, принадлежащую форту Худ. Полет этот был второй за день и 11-й за последние дни только у этого экипажа. Он и еще несколько других курсировали между аэродромом Хэрлбертфилд во Флориде и Техасом. Наземная дорога пока еще не была пробита, и приходилось наиболее срочные перевозки вести по воздуху. Оттуда сюда перегнали большую часть специальной летной техники, транспортных и боевых самолетов и вертолетов. Вывезли на проверку все спецоружие, которое нашли в Хэрлбертфилд. Вывезли все-таки наземным транспортом, опасаясь взрыва. В обмен туда переправили боеприпасы, которых в Техасе было немало. Кое-какую технику, колючую проволоку, хоть смейся, хоть нет, а колючая проволока стала стратегическим товаром. И все мощности по ее производству в Техасе были загружены на 100 с лишним %. Самое главное, во Флориду перебросили людей, подготовленных и знающих, как нужно действовать в сложившейся не самой приглядной ситуации. Диспетчерское сопровождение на аэродроме было, и пароль тоже был. Без пароля можно было получить на свою голову штурмовую группу головорезов или, того хуже, замаскированный под безобидный транспортник AC-130 «Спектр», который, прежде чем его успеют сбить, превратит все, что под ним, в выжженную пустыню. Но этот самолет был свой. С базы, назвав пароль, пилот довернул самолет и мастерски, прямо у самого начала, притер самолет к полосе. В числе пассажиров этого борта были двое. Они ничем не отличались от пассажиров этого самолета. Мужчины, белые, средних лет, даже чуть моложе, чем средних лет, в камуфляже и вооруженные. Знаков различия не было, но это и не удивительно, потому что сейчас знаков различия не было у половины пассажиров таких вот самолетов. Они сидели в самолете рядом друг с другом, не привлекали внимания, ничем не возмущались, не пытались делать вид, что они незнакомы. Они просто сидели и разговаривали о своем, И никто им не мешал это делать, потому что в США не принято проявлять излишнее любопытство к чужим делам. Вместе со всеми они поаплодировали, как на гражданских рейсах, командиру самолета после посадки и помогли разгрузить груз, который везли, потому что делать это было некому. После чего направились по своим делам. Эти двое направились в офис коменданта аэропорта, отставного полковника по фамилии Кристи, типичный такой для старого Техаса фамилии. Офис, название, конечно, было громкое, не отражающее суть. Это была всего лишь каморка, не слишком удобная, с терминалом связи и несколькими старомодными проводными аппаратами связи. Там было много кофе, много сигаретного и сигарного дыма, мало бумаг и много бардака. Полковника на это место службы поставили потому, что ему было 70 с лишним лет. Он воевал еще во Вьетнаме. А когда началось, взял в руки оружие. Успокоиться и пойти домой он не хотел, тем более что дома-то у него и не было никого. А опыт командования у полковника был. Целой огневой базой во Вьетнаме покомандовал. Вот и поставили его на бюрократическую должность, дабы лишний раз не подставлять под пули. Потом многие пожалели. Старикан был въедливый и вредный, но службу справлял как надо, не на страх, а на совесть. Двое прибывших зашли к нему в офис, протянули командировочные предписания, написанные на листке бумаги ручкой. Раньше перемещение солдата требовало оформления подорожной и прочей муры. Сейчас ограничивались этим. Старик, внимательно вчитываясь в каждое слово, прочитал написанное, потом записал прибывших в какой-то грозбух, как это делали в годах в 50-х, как только он начинал служить. Все это время он ни разу не взглянул на прибывших. А зачем, если фотокарточки нет? Только покончив с необходимыми формальностями, он поставил на каждом из командировочных свою заковыристую подпись, шлепнул старомодную неавтоматическую печать. Только потом он поднял глаза на вновь прибывших. «К кому?» «Там же написано. Полковник Мейнард G2». «Написано, написано. Там много чего написано, молодые люди. И ничего толком. Мейнард, первый этаж, последний кабинет по коридору. Спуститесь по той же лестнице, по которой сюда поднялись. Когда решите убираться к себе, не забудьте снова отметиться у меня». «Я здесь вроде...» — старик засмеялся каркающим смехом. «Святого Петра! Всех встречаю!» Когда двое ушли, полковник зачем-то посмотрел на потолок, затем достал небольшую серебряную фляжку и подкрепил свои старческие силы добрым глотком шотландского. Затем поднял трубку, набрал несложный номер. «Это я. Были только что двое. Должны быть уже у тебя. Не пришли?» «Значит, придут. К нам гости, в общем». «Нет, не спрашивали. Просто чувствую». Полковник жил на свете долго, очень долго, и повидал всякое. Он был несколько раз ранен, награжден боевыми орденами и медалями, и даже за одно приключение во Вьетнаме было мнение представить его к ордену почета Конгресса. За свой век полковник видел самых разных людей – добрых и злых, сильных и слабых, охотников и жертв. И научился отличать одних от других, потому что это было очень важно. Сейчас он видел перед собой людей лживых. Эти двое решились на четвертый день. Действовали они просто и бесхитростно, решив для начала проникнуть в дом нужного им человека и попытаться поживиться информацией. У них было несколько современных устройств, позволяющих записывать информацию с жестких дисков и мобильных носителей, даже запароленную и зашифрованную. Устройства эти были самого последнего поколения из числа тех, что пользуются АНБ. Они были рассчитаны на использование длительное время и в странах, где нет интернета. Сигнал с компьютера передавался на более мощную базовую станцию, с нее на спутник, со спутника на терминал разведывательного агентства. Все было просто. Нужно было только сменить батарею в ноутбуке, установив вместо нее устройство с двумя функциями. Еще у них было хакерское оборудование и носитель для записи информации. Осторожно выяснили режим дня того, у кого они хотели поживиться информацией. Ничего необычного. Обычный режим дня, даже скучный. Утром, на работу, под охраной из одного человека на Хаммере, этот же человек выполняет роль водителя. Вечером домой. Человек этот выходит, осматривает дом, после чего объект заходит и уже не выходит до утра. Женщины у объекта не было, хобби тоже, по крайней мере, видимых. В доме была сигнализация примитивная, и тот и другой могли бы ее обойти с закрытыми глазами. Вообще, это был дом для офицеров среднего ранга на территории базы, самый обычный, построенный из дешевых материалов по типовому проекту. Один из них жил какое-то время в таком домике, а они одинаковые по всему миру, и мог ориентироваться в нем с закрытыми глазами. Второй был спецом по взлому охранных систем, как механических, так и электронных. Собаки, единственные охранные системы, которая могла сильно осложнить жизнь этим двоим, у объекта не было. Они выскользнули из казармы, когда на часах было ровно 12:00. До бунгало, где жил объект, было две улицы. На этих улицах их ждала опасность. Сейчас любую подозрительную, крадущуюся в ночи тень могли принять не за вора, а за одержимого, и просто расстрелять на всякий случай. Но эти двое знали, что делают. Оба они служили в Ираке, не раз прокрадывались по ночным багдадским улицам, читая написанные на стенах флуоресцентным карандашом условные знаки. Они были написаны такими же, как и они, разведчиками, хозяевами ночи. В Ираке тоже было опасно. Что свои, что чужие стреляли, не задумываясь. Но они выжили и должны были выжить здесь. Когда мимо проехала машина патруля, светя во все закоулки прожектором, совмещенным с пулеметом, они просто залегли и не двигались до тех пор, пока машина не уедет. Потом они пролежали еще 10 минут. И только когда удостоверились, что все в порядке, пошли дальше. У обоих были приборы ночного видения, монокуляры, надевающиеся на глаза. Однако надели они их только, когда вплотную подобрались к дому. Монокуляр на самом деле это не решение всех проблем. Он дает большую нагрузку на глаза и лишает человека ночного зрения. Но тут предстояло преодолеть систему охранной сигнализации, а потом взломать замок. И без ПНВ тут было не обойтись. Система охраны периметра дома была простой, даже примитивной. 4 столбика вокруг и лазерный луч, видимый в ПНВ. Другую просто не смогли достать. Раньше можно было заказать все, что нужно в интернете, а сейчас это было намного сложнее. Система перекрывала периметр на высоте ровно 1 метр одним единственным лучом. Примитивнее некуда. И потому они просто проползли под ней. Следом была дверь. Внезапно старший поднял руку, и они, не поднимаясь, распластались на лужайке. Звук. Какой-то звук. Звук ночью – это всегда опасность, каким бы ни был этот звук. Любой грамотный командир отделения – выделяет в отделении солдата с наилучшим слухом и дает ему особое задание. Во время перехода он идет, не обращая внимания ни на что вокруг, не прикрывая никакой сектор. Все, что он должен делать, это слушать. Хруст сучка под ногами, кашель, шепотом отданная команда, далекий звук мотора грузовика и того хуже вертолета, щелчок предохранителя автомата Калашникова. Все это способно предупредить заранее, подарить те драгоценные секунды, которые отделяют жизнь от смерти, бытие от небытия. Сейчас старший сам не понял, что услышал. Если бы он услышал что-то, что ясно говорило бы об опасности, на щелчок предохранителя Калашникова он мог вскочить даже спящий, он бы не задумывался, что делать. Но этот звук, то ли скрип, то ли непонятно что, не вписывался. Он не был похож ни на один известный ему. К тому же он был очень тихим, до источника явно было далеко. Они лежали так целый час, не поднимаясь, потому что время у них было, рисковать они не привыкли. Только после этого они рискнули подобраться к двери. Оружия у них не было ни у того, ни у другого, потому что они применять его не собирались. Это если не считать пистолетов на случай встречи с одержимыми. Здесь это оружием не считали. Замок был несложным, но муторным электронным. Неизвестно было, то ли эта система просто поднимает тревогу в доме на случай проникновения посторонних, либо еще и сообщает в полицейский участок или куда там. Современные системы не поднимали шума. Они давали грабителю войти в дом, но при этом тихо и незаметно вызывали полицию. Рисковать было нельзя, и взломщик работал на совесть. Второй же в это время рискнул встать в полный рост и осмотреться, пытаясь понять, что за звук он слышал. Он встал, прижимаясь к стене, чтобы не выделяться силуэтом, осмотрелся. Ничего. Совсем ничего. Готово. Механизм замка едва слышно щелкнул, открывая путь в дом. И в этот момент старший понял, что это был за звук, что он обозначает. Это был звук тормозов. Остановилась машина, ехавшая какое-то время накатом с выключенным двигателем. Оттолкнув напарника, он бросился бежать, маханул с полного хода через декоративную изгородь, не обращая внимания на лазерную охранную систему. Но уйти уже не успел. Кто-то невидимый за декоративной изгородью ловко сбил его с ног подножкой, навалился сверху. Слепящие лучи нескольких подствольных фонарей пригвоздили неудачливого взломщика к асфальту. «Что же вы, второй лейтенант Гримшоу?» — насмешливо сказал полковник Мейнард. «Дверь открыли, а в гости не заходите». Катастрофа. День 59. Штат Арканзас. 30-я дорога. 30 июля 2010 года. После визита Дьюи я кое-что понял, отчего упал духом. Хотя я не показывал это. Понял, почему я до сих пор жив. Ему нужны разработки моего брата. А я – заложник. Единственное, чего не хватает Дьюи для полного счастья – это вакцины. Вакцины – имитатора гена человечности. Того, что делает людей невосприимчивым к заразе. Как только это будет у него, он победил. Бесповоротно. Но пока этого у него нет, пока он вынужден довольствоваться лекарством и не самым лучшим, он сам и все его королевство, созданное извращенным умом злобного гения – все оно хрустальное. Ударь посильнее и рассыплется. Если у нас будет вакцина, а у него нет, значит его силы будут неизбежно таять, а наши – нет. Это значит, что рано или поздно мы его победим. На этот раз мне не пришлось долго ждать. Томас Дьюи пришел снова, когда прошло по моим подсчетам 2 или 3 дня с предыдущего визита. На сей раз он был в десантной форме, с оружием. Все те же усталые, красные от недосыпания глаза. «Скажите одну вещь, капитан», — сказал он сразу, не тратя время на любезности. «Только не лгите, я пойму». «Вы что-то знаете о разработках вашего брата?» «Нет», — сказал я, и это было правдой. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Он отвернулся первым. «Да, думаю, что вы и впрямь не знаете. А жаль». Он шагнул из контейнера. «Забирайте его». Мне надели мешок на голову, пластиковые наручники, держа за руки, повели куда-то. Шли мы долго. Несколько раз я запнулся, но меня поддержали. Потом повеяло прохладой, настоящим, свежим, некондиционированным воздухом, и я понял, что меня вывели на улицу, скорее всего, на летное поле. Потом меня посадили то ли в самолет, то ли в вертолет. Очень странным был звук двигателей, ни то, ни другое. В нем было довольно шумно, людно, скорее всего, военный борт, заполненный до отказа, все с оружием. Потом на взлете я понял. CV-22, конвертоплан «Оспри». Последняя игрушка воздушно-десантных войск. Опыта полетов на нем у меня не было, поэтому примерно просчитать, куда мы могли полететь, я не смог. Летели минут 20, потом машина начала замедляться в переходном режиме, а потом и вовсе пошла вниз по вертолетному. Мимо, топая ботинками по полу, пробежали бойцы, высаживаясь и обеспечивая периметр. Потом кто-то взял меня за руку и повел наружу. Только когда сошли на землю, эта же рука сдернула с меня повязку. Обмен. Это была дорога. Большое шоссе, но какое я не знал. Дорога эта проходила над местностью на массивных бетонных опорах. Было тихо. Места были холмистые и лесистые, а впереди ярдах в 200 дальше по шоссе примостилась туша громадного MH-53 Pavlov. Эту машину прикрывало не меньше 20 бойцов. С ними был генерал Бриггс. И эти – Гримшоу, Тассо и Тернер. Почти так же, как и я, с руками за спиной. «Идите». Дьюи подтолкнул меня в спину, и я пошел. Обмен прошел на удивление буднично, без эксцессов. Сначала мы с этими тремя разошлись на мосту, потом на нейтральной территории между двумя вертолетами сошлись главнокомандующие генерал Алистер Бриггс и Томас Дьюи. Говорили больше часа, спокойно и неторопливо, разговор завершили рукопожатием. Я в это время успел съесть гамбургер с ветчиной и сыром и выпить банку горной росы Mountain Dew, которую мне предложил один из прикрывающих обмен стрелков. Небо над нами было расчерчено реактивными следами от боевых истребителей. Наконец, переговоры закончились, генерал пожал руку Дьюи и направился к нам. Конвертоплан с Дьюи, тремя обмененными и группой прикрытия, взлетел, и мы проводили взглядом его полет. Мы пока оставались на земле. «С возвращением, капитан!» Генерал чем-то был доволен. «Я рад, что все обошлось. Предстоит до черта работы». «Какой, сэр?» «По вашему профилю. На границе неспокойно. Вчера была попытка прорыва в районе Запаты. Мы взорвали все мосты, но они как-то переправляются. С той стороны их не меньше 10 000 только на самой границе. В глубине страны черт знает, что творится. Остатки армии и полиции объединились с эскадронами смерти Зетас и картелями. Все они смотрят на наш берег. С этим надо что-то делать. Мы нашли и расконсервировали несколько старых спуки еще времен Вьетнамской войны. Сейчас начинаем модернизацию Си-47. Они, оказывается, производятся до сих пор, но с современными моторами. Называются Баслер BT-67. К ним легко раздобыть запчасти. Ставим несколько миниганов, вот тебе и IC-47. Но нам нужны группы дальней разведки и наведения, способные действовать в отрыве от основных сил. Это будет ваша работа. И тут я кое-что понял, осознал. Никто не будет воевать. Второй гражданской между севером и югом не будет. В ней нет смысла. Дьюи в чем-то уступит, и мы в чем-то уступим. Поменяем то, что нужно нам, на то, что нужно ему. Какую-то торговлю наладим. Вот и все. А карать злодея? Да кому это надо? Никому. Это никому не надо, разве что собственной совести. Да никто ее не будет слушать. Не время сейчас для совести. «Ваш брат передавал вам привет, капитан». «Не слышу», — вдруг повысил голос генерал Бриггс. «Да, сэр», — ответил я. «Слушаюсь, сэр». «А что еще я мог ответить?» Конец книги. Читал Фан 12.